Теперь надо найти разумного волевого парня, который сможет направить дочь на путь истинный. Все эти бесхребетные слизняки, которые вьются вокруг Корины, никуда не годятся. Она заставит их плясать под свою дудку. Но где найти такого человека для своей любимицы? И что еще она выкинет, пока не выскочит замуж? Глава вторая. Полмира отделяла Бостон от благословенных Гавайских островов, затерявшихся в бескрайних просторах Тихого океана. Природа сказочной красоты, добродушный характер местных жителей заставили многих историков полагать, что именно здесь когда-то находились сады Эдема, где в сладостной неге проводил время наш прародитель Адам. С тех пор, как капитан Кук открыл эти райские земли, сюда ринулись европейцы, движимые любопытством и жаждой наживы. Многие из них, покоренные экзотическими растениями и птицами, буйством ярких красок и убаюкивающим шумом океана, оседали на Гавайях, не желая возвращаться в свои холодные и далеко не гостеприимные города. Год от года поток иностранных переселенцев увеличивался, и в 1891 году Гавайи уже не были таким безмятежно мирным уголком, как раньше. Коренные жители только что лишились своего горячо любимого монарха, которого называли не иначе, как «Веселый король». На трон взошла его сестра. Она поселилась в Гонолулу, в новом дворце Иолана, первой королевской резиденции, оборудованной системами электрического освещения и канализации. Дворец вскоре превратился в арену борьбы между коренными жителями островов и новыми поселенцами. И если на главном острове архипелага Оаху вражда не приняла вооруженный характер, то исключительно благодаря миролюбивому нраву местных островитян. Джейрд Беркетт, 27 лет от роду, родился и провел большую часть своей жизни на Оаху. В его жилах текла и европейская, и туземная кровь. Друзья гавайцы относились к нему с любовью и доверием, а друзья европейцы – уважали его гордость за своих предков-островитян. Однако молодой человек не унаследовал от них ни капли добродушия. Характер у него был твердым, и единственной, к кому он испытывал сердечную привязанность, была младшая сестра Малия. За 31 год до описываемых здесь событий отец Джейрда, родный, вместе со своим братом Эдмондом начали строить дом на Оаху. И когда через 3 года все было закончено, родный решил жениться. Его брак положил конец добрым отношениям с Эдмондом, который был категорически против женитьбы брата. Хотя Ранель, молодую жену родная, нельзя назвать цветной, все же у нее были гавайские корни, и, следовательно, ее невозможно считать белой женщиной. Несмотря на то, что его заловка была американской гражданкой и воспитывалась в традициях американской культуры, Эдмонд был в бешенстве, и ничто не могло заставить его изменить свое мнение. Передав права на дом родную, он перебрался в деловую часть города, поближе к основанной братьями кредитно-судной компании. Но отношения между ними настолько обострились, что вести вместе только что начатое дело было совершенно невозможно. Родный полностью устранился от управления компанией, передав ее брату, и занялся своим собственным бизнесом. Больше всего родное интересовала земля. и он начал скупать участки на севере острова.